Что, черт возьми, началось? Это не поддается описанию, но тут-то я, наконец, понял, что значит выражение «пожарные учения по-китайски», которое случалось слышать в армии в моменты суматохи и неразберихи. Люди попрыгали в воду, с обоих берегов множество лодок спешно двинулось к середине реки, оставшиеся на набережной плакали и, обхватив головы руками, метались из стороны в сторону. Я выругался про себя, потому что видел, как председатель Мао исчез под водой, и запомнил это место, поэтому быстро сбросил башмаки и побежал к реке. Обогнав всех плывущих китайцев, я раньше всех оказался в том месте, где голова председателя Мао исчезла под водой. Здесь кружилась туда-сюда лодка. С обоих ее бортов свешивались люди, уставившиеся в воду и старающиеся что-нибудь там разглядеть, но это было абсолютно невозможно, поскольку вода в реке была не чище, а, следовательно, и непрозрачнее, чем сточные воды в канализации. Нырнув 3 или 4 раза, я в конце концов нащупал на дне что-то мягкое и жирное. Я потащил это вверх, и тут же несколько китайцев подхватили обмякшее тело, затащили его в лодку и погребли к берегу. Они даже не потрудились взять в лодку меня, поэтому пришлось плыть назад самому. Когда я ступил на берег, люди в невероятном возбуждении принялись прыгать, кричать и хлопать меня по спине, а потом подняли на руки и понесли к автобусу. Когда мы ехали назад, мистер Уилкинс подошел ко мне, внимательно посмотрел и покачал головой. «Ты толстый, глупый тупица», — сказал он. «Неужто ты не понимаешь, что для Соединенных Штатов было бы гораздо лучше, если бы этот сукин сын остался лежать на дне? Ты, Гамп, лишил нас шанса, который выпадает один раз в жизни». Выходит, я снова попал в просак? Ну уж нет. Ведь я просто старался делать то, что было необходимо в ту минуту. Снова начались матчевые встречи по пинг-понгу, и я уже сбился со счету, кто выигрывает, а кто проигрывает. Но главные события, на фоне которых проходила игра в пинг-понг, были связаны с тем, что я вытащил из реки председателя Мао и стал для китайцев чем-то вроде национального героя. «Гамп», — сказал мистер Уилкинс, — «твоя глупость неожиданно принесла нам определенные выгоды. Я только что получил сообщение о том, что китайский посол изъявил желание начать переговоры о восстановлении дипломатических отношений с нами. Более того, китайцы собираются устроить в центре Пекина грандиозный парад в твою честь, и я надеюсь, что уж тут-то ты будешь вести себя должным образом». Парад состоялся через 2 дня после сделанного мне внушения, и это было впечатляющее зрелище. Вдоль улиц выстроился примерно 1 миллиард китайцев, и все махали руками и кланялись, когда я проезжал мимо. Сам парад должен был состояться у Куминтана. Это что-то вроде китайского Капитолия, где председатель Мао объявит мне свою личную благодарность. Когда мы прибыли туда, председатель Мао, уже обсохший после заплыва, был рад встретиться со мной. Был накрыт огромный стол для обеда, за которым мне отвели место рядом с самим председателем. После обеда он повернулся ко мне и спросил: «Я слышал, что вы были во Вьетнаме. Скажите, что вы думаете об этой войне?» Переводчик перевел мне слова председателя. Я недолго помолчал, а потом подумал, что, черт возьми, если бы он не хотел знать об этом, то и не спрашивал бы, и потому сказал: «По-моему, вся эта затея — сплошное говно». Переводчик перевел мои слова, и председатель Мао сначала посмотрел на меня как-то озадаченно, а потом с веселым удивлением. Глаза его при этом заблестели, а лицо расплылось в широченной улыбке. Он схватил меня за руку и стал пожимать ее, кивая при этом головой, словно китайский болванчик. Репортеры вытащили фотоаппараты, защелкали затворы, а потом их снимки появились в американских газетах. Но я до сегодняшнего дня никому не сказал, какие мои слова вызвали у председателя Мао такую улыбку. В день отъезда, когда мы вышли из отеля, нас поджидала огромная толпа. Заметив нас, собравшиеся закричали и захлопали в ладоши. Я увидел в толпе китаянку с маленьким мальчиком на плечах, в котором безошибочно опознал Дауна. Маленькие косые глазки, вывалившийся язык, непрерывно текущие изо рта слюни, все признаки слабоумия налицо. Увидев мальчика, я не мог сдержаться. Мистер Уилкинс строго-настрого запретил нам приближаться к кому-либо из китайцев без спросу. Но тут я без всякого разрешения подошел к нему. В кармане у меня лежало два шарика для пинг-понга. Я вынул один из них, написал на нем «Ха» вместо подписи и протянул мальчику. Первое, что он сделал, сунул шарик в рот, а потом протянул ручку, схватил меня за палец и улыбнулся широкой бессмысленной улыбкой. И тут я заметил, что глаза его матери полны слез. Она стала что-то быстро-быстро говорить. Наш переводчик объяснил мне, что только что ее маленький сынишка впервые в жизни улыбнулся. Я мог бы, конечно, многое ей рассказать, но на это не было времени, мы торопились. Не успел я отойти от них, как мальчик бросил вдруг шарик и попал мне прямо в затылок. Как всегда, мне и тут не повезло. Кто-то запечатлел этот момент на пленке, и, конечно же, в газетах появилась фотография с подписью. «Китайский малыш демонстрирует свою ненависть к американским капиталистам». Мистер Уилкинс подскочил ко мне, оттащил от собравшейся толпы и принялся нудно выговаривать по поводу случившегося. Он не прекращал свой нудеж, и когда самолет набрал высоту. Последнее, что он сказал перед посадкой в Вашингтоне, было: «Гамп, надеюсь, вам известно, что в Китае существует обычай, согласно которому ты на протяжении всей своей жизни несешь ответственность за спасенного тобой человека».